Глава 37. Виктор. И сам не понял, как Мира меня уговорила вернуться в Белоярск вместе. Да, моему имиджу присутствие жены рядом в плюс, а вот для моих нервов она будет со скуки придумывать себе причины для обид и меня же во всем обвинять. За то, что не сказала сразу про разговор с Дубравиным, нужно было выдрать хорошенько по голой заднице, а я вместо этого зацеловывала ее всю ночь. Мире следовало бы понимать, насколько опасна прокурорская семья. Но не хочу, чтобы она узнала все подробности того убийства и изнасилования, смерти доктора Резника и о многих других загубленных жизнях. Спать перестанет. Не хочу, чтобы она прочувствовала весь кошмар, в котором Белоярск держат губернатор и прокурор. Приходится оберегать, держа в неведении. Она — мой островок прежней реальности, в которой все было безопасно. И самой большой неприятностью казалась внезапная женитьба. Теперь все наоборот. Это бестолковое, капризное создание важнее всего на свете для меня. Потому и не получается быть объективным. Стоит ее увидеть, и мысли в кашу. Ближе к вечеру, когда мой телефон едва не лопается от входящих, мы собираем вещи и прощаемся со всеми обитателями миллеровского особняка. Дорога свободная. На улице уже темно, и дождь накрапывает, капли стучат о крышу. Я расслаблен за рулем премиального автомобиля. В салоне полумрак, уютно и тепло. Рядом красавица-жена, которую то по голой коленке глажу, то маленькие пальчики перебираю. «Хочешь подремать, малыш?» Мира зевает, но спать отказывается. «А где мы будем жить в Белоярске?» «А где бы ты хотела?» Подношу ее ладонь к губам, целую. «Я бы не хотела жить у моих. Там папа будет надзирать». «Можем остаться в отеле, а можем поехать к моим». Так, за спокойным разговором проходит большая часть пути. Миру начинает клонить в сон. Она уже глазки закрывает, но тут тренькает ее телефон. Смотрит, что пришло. Хмурится. «В чем дело?» Не реагирует на вопрос. Водит пальцами по экрану. Вижу, как ее глаза начинают блестеть, наполняясь слезами. «Мира!» Она всхлипывает, поднимая на меня взгляд. «Ты говорил, что буду только я. Что полюбил меня, и у нас будет настоящий брак». «Ясно. Прислали что-то компрометирующее опять». «Так и есть. Что там у тебя?» Пытаюсь на дороге сосредоточиться, но все время тянет повернуться к жене. «Стас сказал, что ты меня в Европу на полтора месяца отослал, потому что я не нужна тебе и никогда не была нужна». «Стас опять, блядь. Это чушь, Мира!» Говорю спокойно, но внутри кипит бешенство. «Он показал мне твое фото с женщиной». Она поворачивает свой смартфон ко мне экраном. Я бросаю взгляд на фото, сбавляя скорость. На нем мы с Женей выходим из отеля, в котором я сейчас живу. И я ее, сука, обнимаю. За зад, прямо растопыренной пятернёй держу. Резко выворачиваю руль и паркуюсь на обочине, задев пару кустов. Забираю у Миры телефон и листаю. Там несколько фото в том же духе. Между нами словно вырастает непроницаемая стена. Мира отгораживается от меня, не смотрит в мою сторону. «С этой именно женщиной фото тебя показывал Дубравин?» «Да». «Меня хотят подставить, внести разлад в мою семью». «Подставить? Возможно. Но вот руку под ее задницу ты подставил сам, это очевидно». «Этого не было, Мира!» Я пытался достучаться до нее, предположения высказывал, просил не пороть горячку, но все, чего добился, — это ненавидящий взгляд. «Ты отправил меня в Европу на 2 месяца, сразу после свадьбы, чтобы защитить якобы, а сам здесь развлекался?» Вот же упрямая избалованная малолетка. Чуть что не по ее и встает в позу. Могу ее понять. Если бы не был участником сцены, запечатленной на этих фото, поверил бы тоже в их достоверность. Уж очень правдоподобно сляпано, но не фальшивка. А любимая жена, которая всего каких-то пару часов назад клялась прислушиваться ко мне, даже не собирается вникать. Она увидела и моментально сделала выводы. А я так устал за последние недели, что ни сил нет, ни желания ее насильно переубеждать. Предупреждал же, нас будут провоцировать по-всякому. Но она пропустила это, видимо, мимо ушей. Сейчас бы развернуть машину и отвезти Мирославу назад, к Миллерам. Но до Белоярска осталось всего ничего. Даже не спрашиваю, куда она хочет. Будет капризничать, буду вести себя с ней соответствующим образом. подъезжаю к особняку мэра. Неохота сейчас объясняться с дядей и, по совместительству, вроде как тестем. Сейчас встревожится, будто ему и так бед мало. Но любимая падчерица важнее всего, конечно. Паркую машину у крыльца. Молча выхожу и достаю вещи Миры из багажника. Она молча следует за мной. Надеялся никого из родственников не встретить в столь позднее время. Напрасно. Стоит нам зайти в холл, как сверху появляются дядя Владимир и его жена. «Мам!» — Мира подходит и обнимает обоих. «Папа, привет!» Здороваюсь с ними тоже. В отличие от Мирославы, я в последнее время виделся с ними часто. «Предупредили бы хоть за пару часов, что вернётесь сегодня», — сетует тёща. «Как поздно, мы уже ложиться собирались». «Только Мира», — говорю сразу. «Она побудет здесь до приёма. А я в отель, работать нужно. Не хочу, чтобы она там со мной скучала». Савельевы озабоченно переглядываются. А я не в настроении что-то сейчас объяснять им. Смотрю на жену. В её взгляде читается понимание того, что сразу после приёма в честь выдвижения моей кандидатуры на пост губернатора она отправится назад, к подружкам. Почему она так легко верит в мою измену? Почему ничего даже слушать не хочет? У меня внутренних ресурсов просто не хватит сейчас воевать не только с политическими противниками, но ещё и с собственной женой. Даю себе обещание, что с моей стороны попыток сблизиться с Мирославой больше не будет. Либо она включает мозги и взрослеет уже наконец, либо наш брак сведётся только к одному — защите. И после выборов каждый заживёт своей жизнью. Ломать я её не хочу.